Нижний мир придуман не нами. Ветер лупил по лицу наотмашь, заставляя смаргивать слезы и щуриться. А как ветру еще прикажете бить, когда ты камнем падаешь вниз? Сварог видел цель впереди себя, или, следует говорить, ниже себя, двух сцепившихся людей. Вернее, одного человека, вцепившегося в другого. В общем, как ни назови, суть одна. Сварогу необходимо было догнать этих двоих. Пока он находился на такой высоте, что, если б не ветер, скорость не ощущалась бы вовсе. Далекие горные склоны были неподвижны, неподвижным было и дно ущелья с изломанной полосой расщелины, лишь немного поворачивалось, когда набегающий поток разворачивал тело сварога. Ну да это ничего, это пройдет, когда он опустится ниже, тогда дно понесется навстречу с гипнотической скоростью. Станет увеличиваться, станут видны детали, валуны, деревья, трещины в скалах, сама расщелина. Станет отчетливо видно место, в которое его тело должно быть влепиться с ускорением 9,8. Дотки, это мы еще посмотрим, мы ж все-таки лары. Ага, вот что сделал летающий каскадовец. Чем-то то ли привязал, то ли пристегнул себе щепку, чтобы освободить руки, и теперь разбросал в стороны конечности, натянув между ними ткань и сделавшись похожим на недовымершего птеродактиля или на гигантскую летучую мышь. Бэтмен, бляха-муха! Чтобы еще больше замедлить падение, летун выгнул спину буквой «С» хребтом кверху. Получился своего рода мешок, или даже, можно сказать, небольшой парашют, которым этот хренов дельтапланерист словил встречный воздушный поток. А дальше... Дальше каскадовец начал показывать высший пилотаж свободного падения. Мало того, что он удерживался в принятом положении, хотя набегающий поток ударял в него с неимоверной силой, норовя перевернуть и закрутить, он еще умудрялся скользить по воздуху, выходя на одну ему ведомую цель. Да-да, в этот момент он здорово напоминал серфингиста, летящего на доске по океанским волнам, это с дополнительным-то грузом. Отчаянные каскадовские ребятки бесспорно нравились сварогу все больше и больше. Конечно, только человек, ни разу не испытавший на себе свободное падение с огромной высоты, полагает, что воздух — нечто однородное и при этом пустое. Фига! На самом деле воздух — это та же дорога, где-то ровная, где-то ухабистая, где-то и вовсе раздолбанная вдрызг. И можно умело ехать по воздуху, ежели, конечно, тонко чувствуешь кожей воздушные слои, течения, ямы, и понимаешь, что тебе надлежит со всем этим делать. Свободное падение, как и все на свете, не столь уж и свободно, им тоже можно управлять, только сколько же для этого надо тренироваться, уму непостижимо. Впрочем, замедляя свое падение, уменьшая скорость, каскадовец помогал сварогу догнать себя. Дистанция между ними стремительно сокращалась. Однако почему он не отпускает щепку? На кой ляд она ему сдалась? И без девчонки совершенно непонятно, на что он рассчитывает, а уж с нею как пить дать расшибется в дребезги. Неужели боец столь фанатично верен приказу, во что бы то ни стало, захватить живьем всех до единого? Кстати, вполне допустимо, что эти супермены зомбированы соответствующими методиками. Вот откуда отчаянная храбрость, граничащая с безрассудством. Сварог уловил краем глаза движение за левым плечом. Повернул голову, и вот гоняли три черных тени, трое каскадовцев. Сейчас еще больше, похоже на черных хищных птиц, летели, вытянувшись в струны, прижав руки к богам. Вот сволочи! — в который же раз восхищением подумал сварог. По доброй воле сигают в пропасть, будто это им бассейн какой-то. Яд, ладно, Лару разбиться не дано, но они-то, как я понимаю, простые смертные. Ну, в общем, отдал Сварог должное врагу. Теперь следовало думать, как его врага уничтожить, потому что в противном случае враг уничтожит себя самого, и очень скоро. Они висят на хвосте конкретно и старательно, вот-вот догонит, догонит, если Сварог хоть чуть-чуть пошевелится или просто изменит положение любой части тела, ладони, например, не говоря уж про то, что он начинает крутиться, он враз потеряет скорость. Значит, у нас летают эти птицы-соколы? В воздусях, стал быть, непобедимы, — подумал Сварог, сознательно заводя себя. Ну, сейчас вы у меня узнаете, как летает советский десант. Маневр Сварог задумал сложнейший, который выполнял один единственный раз в жизни, очень и очень давно, в давно позабытой жизни. Но, как ни странно, получилось. Бывший майор ВДВ скрестил руки на груди, наклонился, подставив под тугую воздушную струю затылок, а затем руки, голову и ноги резко откинул назад, вытянув носки и чуть прогнув спину, так входит в воду прыгуны с вышки. Удалось. Он изменил траекторию полета, и сейчас Сварог несся вниз к земле под углом в 45 градусов.